когда вот мне было лет 14, наверное, Дух Божий посещал мое сердце и уже тогда открывал вот эти законы. И самое большое мое было желание, хотя бы одна душа, чтобы спаслась через мое служение. Я говорил: Господи, если ты дашь возможность приобрести для тебя хотя бы одну душу, можешь же забирать меня в вечность. Мне было настолько это сильная жажда, сильное желание, что я часами буквально ходил и плакал только об этом. Я так счастлив, что Бог дал мне возможность служить многим душам. Слава Богу за это. Мне этого нравится. И я знаю, что вот эти души, то влияние, которое мы оказываем на души, то влияние, которое мы оказываем на сердца людей, те перемены в области спасения или освящения, это не только слава этих людей, измененных сердец, но это слава тех, через которых Бог сделал это дело. Я повторю эту фразу. Допустим, вы, возможно, влияете на ваших детей, на ваших близких и родных. Через это, возможно, они спаслись или изменились, освятились. И вот эта слава спасения, слава освящения, которая была произведена через ваше служение Духом Божьим, это не только слава измененных сердец, но и слава работников, через которых Бог работал над этими душами. Я верю, что они встретят нас в вечных обителях. Это вечная ценность и вечная слава. Потом Иисус обратился к ученикам и сказал: закон номер один. Будьте внимательны к миру бизнеса. И обращайте иногда внимание на людей века сего. Они часто дальновидные. Многим вещам, законам учитесь у них. По делам их, возможно, не поступайте. Но принципам мудрости и дальновидности, изобретательности учитесь у них. Я приведу еще один пример. В нашем бывшем СССР пришла перестройка. Еще до перестройки люди почувствовали движение времени. И многие умные люди, правда же, сделали бизнеса и на них деньги. А сколько нужно было времени верующим людям, что почувствовавши время, прийти и благовествовать? Сколько церкви 5, 10, иногда 15 лет стояли и думали, это время или не время благовествовать и вкладывать бессмертные души. Они дальновиднее. Они вкладывали в свое будущее. Ухватили это время. Двинулись в это время. И, конечно, они выиграли. Они дальновиднее. Итак, принцип номер 3. Он записан в 10 стихе. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом неверен во многом. Есть вещи, которые кажутся для нас незначительными. И мы, возможно, мало на них обращаем внимание и не вкладываем в них свое сердце. А именно для людей и для Господа важно не столько дело, которое мы делаем, а верность своему делу. Я скажу, способных людей достаточно много сейчас. Но кто находит верного человека? Верный – это значит постоянный. Верный – это посвященный. Верный – это значит неизменчивый. И вот это верность, она так важна. И вот Иисус Христос сказал, что верность воспитывается и проверяется в малых вещах. Бог нас учит глубоким духовным законам, навыкам в обыденной жизни. Например, и апостол Павел говорит, что если человек не может управлять своим домом, воспитать своих детей, он не может быть хорошим пастором и хорошим лидером. Потому что многим духовным законам я научился своих детей. Я хорошо помню, когда родилась моя дочь. Я взял это маленькое создание себе на руки. Конечно, мои руки немножко дрожали, я был чуть-чуть перепуган. Но одно я тогда понял, что я уже прежним быть не могу. Она меня изменила. Во-первых, конечно, я стал уже папой, это изменило мой статус. Но она изменила мое сердце. Я хочу сказать, что в моей жизни 4 человека, которые повлияли на меня больше всего. Это мои родители, мой пастор, это моя жена и, как ни странно, моя дочь. Я еще иногда думаю, кто больше учит, она меня или я ее? Так вот, апостол Павел говорит, если служитель, лидер не научился духовным вещам служения в своей семье, он не может быть служителем для церкви. Если кто верен в малом, он во многом верен. Это касается на земле. Например, работодатель поручает человеку какое-то небольшое дело, и он внимательно смотрит, как он его делает. Я хочу сказать, что наблюдает за этим и Бог. Если он видит, как он посвященно работает в малых, незначительных вещах, он всегда думает о продвижении. Например, я уверен, что Бог смотрел на Давида. Представьте себе, он жизнь свою ложил за барашку. Ну, съел лев одну овечку. Ну, какая разница, там, 100 или 99? Но он бежал, хватал его и, наверное, молился о помазании Духа Божьего. Я думаю, что только в Духе Божьем он мог прийти и там убить льва и медведя, чтобы вытянуть барашку, просто овечку. Когда он был пастухом, он учился духовным законам, духовным вещам, как заботиться о живых существах. Я уверен, что там он научился быть хорошим пастором. И дальше он был хорошим духовным пастором для Израиля. И вот это качество, которое он научился на малых вещах, Бог использовал дальше в больших проектах.